Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Алло. Как у вас дела? Алло, поговорите со мной. Нахуй ты сдался, блядь? Ну, я у вас спрашиваю, как у вас дела. Я о вас беспокоюсь очень. Да нахуй ты мне сдался, какой сынок, ёб твою мать. А что такое? Да своей матери забочься. Я забочусь. Вот о ней забочься. Я о вас тоже забочусь. Нахуй ты мне сдался. Ну, а не знаю, почему вы так реагируете плохо? Я к вам... А, ты же хотел, чтобы я с бандитом разговаривала? По-хорошему, да? Я... Что бандит приебался ко мне? Я, Валентина Петровна, я к вам с добрыми намерениями. Знаем, нахуй тебе, мне не нужна твоя доброта. А что такое? У вас, не знаю, у вас какие-то проблемы, что-нибудь? Может, вам чем-нибудь помочь? Мне нахуй помощники не нужны. Ну, а что вам нужно? Я знаю, вы живете одна.